В бешенстве он сдернул крышку с ближайшего к нему большого бидона и опрокинул его. На пол хлынуло густое, теплое, парное молоко. Отец, крикнув с опаской, отступил на шаг, а Уиллард расплакался и выбежал из коровника. Надави он на отца, и вышло бы по его, ведь добился же он позже права бросить сельскохозяйственное училище и заняться английским языком. Но тогда он просто возвратился в Корнелл и все так же получал от нее письма. А сам маялся от собственной нерешительности, но ничего не предпринимал. Отец, конечно, сволочь, но в одном он прав. Набожные, елейные, неосновательные валейцы для него чужие, у них нет с ним ничего общего. Впрочем, совесть его мучила, что верно, то верно. Но выпив, он ораторствовал о политиках, чудовищах своей корысти и о бизнесменах, о поразительной их ограниченности и толстокожести. Во время этих разглагольствований он всегда такой сдержанный, тихий, ужасаясь, вспоминал своего друга или бывшего друга Генри Сомса, чудаковатого отшельника Генри. Тоже, приходя в раж, он нес бог знает что, как пьяный или сумасшедший. Слушатели усмехались, крутили пальцем возле головы и говорили: «Не все дома». Вспомнив Генри Сомса, Уиллард замолкал, щипал себя за верхнюю губу, это у него тоже от Генри, сжимал губы и угрюмо опускал глаза. «Фройнс, скажи, что тебя точит?» — спрашивали иногда ребята из землячества. Но он не мог им рассказать, хотя сами они по целым дням бахвалились своими мужскими подвигами. Еще в Корнелле он рассказал, как-то это было кошмарно. «Я хочу снова стать ребенком», — думал он. У газетного стенда он посмотрел заголовки и пробежал глазами передовицы, сколько было видно до сгибов, все время сохраняя принужденное, замкнутое и обиженное выражение лица. Никаких новых сведений. В газетах их никогда нет, есть только треп, в котором сильные мира сего угощают зажиревшую довольную толпу. Новое искусственное озеро, где можно покататься на моторке, новая длина юбок, нельзя же без перемен. Слезы навернулись ему на глаза. Откуда-то сзади доносились звуки рождественской музыки. Он вошел в мужскую туалетную комнату, посмотрелся в зеркало и, немного подумав, сперва умылся и расчесал волосы пальцами. Могли бы догадаться, каким поездом он приедет, если бы взяли на себя труд поразмыслить. Если бы вообще хоть немного понимали собственного сына. Могли бы даже догадаться, что он забудет прислать телеграмму о своем приезде. Легко, конечно, говорить. Подумаешь, все это пустяки. Еще бы не пустяки. Он мог бы отсюда позвонить домой и подождать здесь до утра, пока за ним приедут. Отец водит машину, как бог. В темноте его огромный серый кадиллак мчится посередине дороги, так что встречный только «держись». Добраться можно и на попутной машине, пустяки. Так спокойно, по-взрослому это звучит. Но ведь далеко не пустяки, лицемеры, — подумал он снова и более запальчиво. Он знал, чем в первый раз. Обычная история. Отец купил у Бена Уолтера по дешевке всех приличных молочных коров, бессовестно воспользовавшись его тяжелым положением. И когда они везли их на грузовике к себе на ферму, отец со смехом говорил: «Бедняга, даже не подозревает, как я его обчистил». Уиллард сказал тогда: «Зато я знаю, а?» И глянул из-под лобья, как Рой Роджерс. Ему тогда было 14 лет. Отец посмотрел на него, усмехнулся и оглянулся на дорогу, а немного погодя сказал: «Так ведь кто кого? Если не я его, так он меня». Сейчас Уиллард мысленно ему ответил с опозданием на 6 лет. «Куда там? Вы с ним только на свет родились, и уже было ясно, не он тебя, а ты его». И добавил: «И меня». С первых же шагов подрезал мне поджилки. И опять, встретившись взглядом со своим отражением в зеркале, он с печалью подумал о собственном сыне. Ведь ему тоже подрезали поджилки еще до рождения. Старик словно заранее все обдумал и организовал. Но сейчас уже поздно беспокоиться по поводу ребенка. И о матери уже поздно беспокоиться, тем более ей это ни к чему. В горле встал комок. Уиллард глотнул и старательно заморгал, сердясь на себя за глупую слезливость. «Ай да Келли! Ловко она устроилась! Каким-то образом женила на себе старого толстяка Генри Сомса, хоть и сердечник и все прочее. Слезами, наверное, разжалобила или вошла к нему голая в спальню, а может, сказала своему папашу, что это Генри ее соблазнил. 3 года назад он никогда бы не поверил, что она способна на такое. Поразительно наивен был он в те времена. Он себя тогда считал расчетливым. Каждый раз, когда, расставшись с ней, он лежал без сна, его терзала мысль о том, как она прелестна в своей чистоте и невинности. И какой же он при этом негодяй. Завлекает ее постепенно и не в состоянии остановиться. Он подлец. Но он хоть знает, что подлец, верит в недоступное ему добро. Впрочем, это неправда. Все ложь. Все, что он твердил себе когда-то, подумал он, все это ложь.